Явно ведь больше у них на фирме народу. От налога на фонд зарплаты уходят ворюги. Куда только налоговая инспекция смотрит. Он выписал фамилии тех троих, кто официально трудился в «Пятом угле», затем выяснил на них установочные данные. Каждый из них, кроме бухгалтерши женщины, мог оказаться таинственным Козловым. Помимо того, там, в этом углу или угле, запросто имели возможность трудиться иные, вовсе неучтенные личности. И любой из них опять-таки имел шанс явиться таинственным издателем. Вот бардак, опять выругался про себя Петренко. При советской власти такого не было. Каждый сверчок сидел на своем шестке, и все знали, что за сверчок и на каком шестке сидит. Человека можно было найти без всяких компьютеров за 5 секунд. Перед демократическим хаосом даже самые совершенные поисковые системы комиссии оказывались бессильными. Без всякой веры в успех Петренко пробил фамилию, имя, отчество Козлов Иван Степанович через картотеку лиц, совершивших преступления, а также находящихся в розыске. Затем через картотеку членов ОПГ, организованных преступных группировок. Как и следовало ожидать, Иванов Степановичей Козловых. В общей сложности числилось в этих картотеках много, более 40 десятков. Подполковник вывел список преступников Козловых на печать. Можно, конечно, покорпеть над ним и методом простого логического исключения откинуть фамилии 35, а потом заняться с оставшимися. Но сия кропотливая работа имела смысл лишь в том случае, если Козлов – настоящая фамилия подозреваемого, и при этом он числился в списках, то есть когда-то приступал закон или же был близок к тому. Однако ни в том, ни в другом Петренко вовсе не был уверен. Что оставалось делать? Подполковник откинулся на старом скрипучем стуле, возвел очи горе и задумался. Вдруг неожиданная идея пришла ему в голову. «А почему, собственно, только один Данилов?» — пробормотал он вслух. Чтобы проверить свою парадоксальную догадку, Петренко надо было спрашивать разрешение у начальника комиссии генерала Струнина, или, что еще хуже, у его заместителя, полковника Марголина. Даже его, подполковника Комкона, полномочий не хватало, чтобы получить доступ к донесениям негласной агентуры ФСБ. Петренко еще раз обдумал свою идею. Она выглядела неплохой. Ну что ж, раз надо в интересах дела звонить в выходной на дачу к начальству, ничего не поделаешь, придется звонить. Данилов в то же самое время. Наташа привела меня в кабинет отца. Здесь у окна, наглухо задраенного пыльными портьерами, помещался обширный стол с компьютером. Две стены до самого потолка занимали книжные полки. Когда бы ни нехватка времени, я с удовольствием бы в них порылся. У третьей стены помещался столь же высокий, что и полки, однако наглухо закрытый шкаф. Наталья раздернула занавеси. Тусклый свет пасмурного утра проник в кабинет. Затем она отворила шкаф и торжественно произнесла: «Вот». На полках сверху донизу лежали газетные подшивки. «Давай искать». Каждая полка была снабжена, словно в библиотеке, названием газеты. Наташа принялась просматривать их. «Известия», «Коммерсант», «Сегодня», «Новая газета». «А, вот и «Молодежные вести». «Какой нам нужен месяц?» — деловито спросила она. «Январь, говоришь?» «Вот январь». Она достала с полки подшивку. Я был потрясен. «Но зачем?» «Будем искать. Я не о том. Зачем твой папаня эти подшивки делает?» «Но он ведь журналист». «Но ведь есть же интернет». «Мы ему с мамой то же самое говорим, а он отвечает, что он человек старой закалки, привык работать с натуральной бумагой. Впрочем, со следующего года он нам торжественно обещал освоить сеть». «А потом он подшивки куда девает?» отвозит на дачу, хранит еще 3 года, а после сжигает.